Как и прежде, Сиддхартха часто навещал прекрасную Камалу, постигал искусство любви, служил культу сладострастия, для которого «давать и брать» означало одно и то же. Болтал с ней, учился у нее, давал ей советы, слушал ее советы. Она понимала его лучше, чем когда-то понимал Говинда. Она была похожа на него самого. Однажды он сказал ей: «Ты как я. Ты не такая, как большинство людей. Ты только Камала и ничто другое. И внутри у тебя есть тишина, прибежище, в котором ты всегда можешь укрыться и быть как дома. Тоже могу и я. Немногие люди имеют это, а могли бы иметь все». «Не все люди умны», — ответила Камала. «Нет», — сказал Сиддхартха, — «причина не в этом. Камасвами так же умен, как и я, но не имеет прибежища в себе самом. Оно есть у других, у тех, что разумом сродни малым детям. Большинство людей, Камала, словно падающие листья, подхваченные ветром, что летают по воздуху, кружась и трепеща, и медленно опускаются на землю. Другие же немногие, идущие своим прямым путем, подобны звездам, которым не страшны никакие ветры. Их путь, их закон всегда с ними, запечатлен в них самих. Среди множества ученых и подвижников был один из этих немногих совершенный. Я никогда не забуду его. Это тот самый Гаутама, возвышенный, провозвестник того самого учения. Тысячи его учеников каждый день слушают это учение, ни на минуту не забывают о мудрых советах учителя, следуют им, но все они — падающие листья, ибо не имеют в себе закона и не запечатлено учение в их сердцах. Камала с улыбкой смотрела на него. «Снова ты говоришь о нем», — молвила она. «Снова в голове твоей мысли Самана». Сиддхартха молчал, и они принимались за любовную игру, одну из 30 или 40 известных Камали. Ее тело было гибким, как тело ягуара, как лук охотника. Тому, кто научился у нее любви, открыто было множество тайн, известно множество секретов блаженства. Долго играла она с Сиддхартхой, манила его, отталкивала, понукала, заключив в свои объятия и радуясь его мастерству, пока он, покоренный и обессиленный, не затихал рядом с ней. Гетера, склонившись над ним, долго смотрела на его лицо, в его усталые глаза. «Ты лучший из всех, кого я любила», — молвила она задумчиво. «Ты сильнее других, ловче и податливее. Хорошо усвоил ты мою науку, Сиддхартха. Когда-нибудь, когда молодость покинет меня, я хотела бы иметь от тебя ребенка. И все же, дорогой, ты так и остался Саманом, так и не полюбил меня. Ты не любишь никого, ни одного человека. Разве это не правда?» «Наверное, правда», — отвечал Сиддхартха устало. «Я как ты, ведь и ты не любишь. Как могла бы ты иначе заниматься любовью, словно искусством? Наверное, такие люди, как мы с тобой, не могут любить. Люди, похожие на детей, могут, и в этом их тайна».